Cunussi cariavanni cumasselle pecche. Torero, torero, olè! He bragged about the many signoritas who showered him with flowers, with big bouquet of flowers. He told me that in Hollywood they want him to be like Marlon Brando, the great big movie star. But as he left the bus, he met two men in white. He shouted as they took him out of sight, "Hey, torero, te si piazzato in capo stu sombrero? Dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchiere in tasacca va a ballar, mescolando e bolero, c'è chi vuoi imbrugliar, torero, custi basette a sudamericano, con ussi cariavanni, cumasselle, perché, torero, torero, olè, cia cia cia, cia cia cia. Mescolando e bolero, cia cia, chi vuoi imbrugliare?